скажи ему и жизнь мою, и мысли, знаешь ты, к тебе иду, тебя прошу. Жить хочу я лишь с тобой.